Я высунулся со стены. Хорошо повоевали. Пространство у стены и во рву, рядом с остатками моста, все было усеяно трупами неприятеля. Каждый раз бы так, и скоро от воинства Мурзы ничего не останется. Все, устал я, надо передохнуть. Вместе с хлопцами спустились со стены, подошли к чурбачкам, приготовленным для котлов, сели. Напряжение боя постепенно отпускало, уступая место апатии, усталости. Подбежал возбужденный Панфил. «Что ты сделал, а? Нет, что ты сделал?» Я вскочил и слегка перепугался. «Чего я мог натворить?» «Да ты один десятка воинов стоишь! Тебя сам Господь к нам послал! Сотни три на приступ шло, а сейчас половина под стенами лежит! Молодец! Благодарность и низкий поклон тебе от горожан! Не хочешь со своими молодцами в дружину к нам? Хороши воины! Видно, опыт большой, да смекалка воинская есть. Видишь, что удумал? Мост подпилить, а с огненным зельем как удачно вышло. Недооценивал я сие зелье. Да не прав был. При всех говорю, не прав. Ладно тебе, Панфил. Еще татары не ушли. Осада не снята. А ты уже к себе в дружину сманиваешь. Я ведь купцу слово давал. До места довести обоз. Доведешь и возвращайся. Подумаем. А сейчас кушать охота. Женщины уже раскладывали по оловянным мискам кашу с мясом. «Герою нашему самолучший кусок положите!» – прокричал Панфил и ушел. «Надо думать к воеводе, хвалиться, что отбились удачно». Поели не спеша, добрались до избы, скинули оружие и попадали на сено. Спать. Так хочется спать. Эти двое суток урывками удалось вздремнуть часов 6 всего. Веки сомкнулись. Я провалился в глубокий беспробудный сон. Выспался на славу. Проснулся сам. От того, что во сне было светло. Очень светло. Парни мои сидели за столом и пили пиво. «Полдень, атаман! Вставать пора!» И дружно засмеялись. «А татары?» «Снег выпал. Татары утром лагерь свернули и ушли». «Хорошая новость. За такую и выпить не грех». Я встал, и парни налили мне самую здоровую кружку. Эх, хорошее пиво! Крепкое, пенистое, аж язык пощипывает. Где взяли? Хозяйка угостила. Ты у нас теперь вроде как герой. Дружинники с других участков стены утром приходили. Посмотреть на тебя хотели, да мы не дали будить. Я умылся, все вместе пошли на стену. Действительно, лагеря татарского не видно. Ни костров, ни юрт, ни лошадей. Везде только снег режет глаза белизной. Уцелели, себя спасли, городу помогли. Надо на постоялый двор идти, купец с обозом там. Его надо проводить до места, да и домой возвращаться. Загостились мы в Ливнах. Дарья, небось, заждалась. Собрали оружие, пошли на постоялый двор. Купец, живой и здоровый, уже хлопотал у обоза, проверяя подводы с грузом. Поздоровавшись, он сразу принялся за дело. «Сегодня завалы у ворот разберут, пока снега мало. Можно и на подводах добраться. Недалеко уже. Все у вас живые. Ну и хорошо, ну и славно. А у меня двоих обозных убило на стене. Говорят, у вас там какой-то атаман воевал. Просто герой. Вот бы поглядеть». Наверное, здоровый, как Илья Муромец. Вы его видели? Нет, не пришлось. Ребята мои еле сдерживали смех. Жалко, о нем здесь только и говорят. Десятник ваш Панфил приходил, рассказывал. Воевода городской обещал героя наградить. Ежели не уедем, пойду посмотреть. Парни пошли в комнату постоялого двора. Я же отправился искать Панфила. Если завтра уезжать... то надо показать его дружинникам, как делать бомбочки. Нашел я его, где и ожидалось, у дома наместника. «Панфил, отбываем завтра. Обещал я твоим воинам показать, как делать бомбы с огненным зельем. Надо, чтобы кузнец сделал несколько железных труб, да пороха немного взять, что у пушки остался. Конечно, бери. Я тебе сейчас дружинника дам. Он и к кузнецу сводит, и бочонок зелья принесет». Панфил окликнул проходящего мимо дружинника, дал ему наказ. Запутанными улицами вышли кузницы Дмитрия. Я попросил сделать 3 железных трубы, как вчера. Пока кузнец занимался делом, мы прошли к башне, забрали порох, нарезали фитилей, смочили земляным маслом. Вернувшись к кузнице, забрали железяки, прошли к воинской избе, прообразу современных казарм. Панфил собрал свой десяток. Я медленно зарядил 1 бомбочку, подробно объясняя, что и как делать. 2 другие собрали сами дружинники. Теперь надо опробовать их в деле. Поднялись на городскую стену. Я подробно объяснил, как поджечь, бросить и самому укрыться от осколков. Вызвался самый смелый, остальные опасливо мялись. Вот интересное дело. С татарами бились, мечами, копьями, многие перевязаны, не боялись. А как до нового дела дошло, струхнули. Воин поджег фитиль, швырнул за стену. Все сразу присели. Жахнуло хорошо. Аж эхом по полю прокатилось. Ну вот, считай, что если удачно попал во врагов, в самую их гущу, то 5-10 человек из строя вывел. Быстро, просто, мечом махать не надо. Воины опасливо жали плечами. Оно как в руках рванет. У самого кишки на дереве будут. Ну, я вам объяснил, решайте сами. Думаю, что ежели прижмет, вспомните мою науку. Желаю счастливо оставаться. Мне с утра в дорогу. В ответ услышал нестройные голоса. Желали легкой и удачной дороги. Я сунул 2 оставшиеся бомбочки за пояс. Ну, не хотят мужики приучаться к огненному бою. Их дело. Только хотят они или не хотят, жизнь все равно заставит. Утром встали рано. Купец спешил. Едва перекусили, как обоз тронулся со двора. У ворот меня ждал сюрприз. Дорогу преградили дружинники. Обоз встал. Из башни вышел воевода. Увидев меня, подошел, поздоровался. Махнул рукой, вышли дружинники с узлами в руках. Подойдя к воеводе, они торжественно развернули узлы. Воевода встряхнул сверток, и в его руках под лучами утреннего солнца заискрилась бобровая шуба, которую он протянул мне. «Владей! От города подарок за доблесть воинскую, за то, что, не жалея живота своего, хоть город тебе и чужой, сражался с басурманами. Твоим сотоварищам дарим по тулупу. Одеты вы легко, а уж зима на дворе, видишь, снежок выпал. От людей, всех горожан, низкий тебе поклон». Воевода поклонился, за ним, как по команде, все дружинники. Я тоже поклонился в ответ. Хотел сказать ответное слово, да ком в горле стал. Слезы на глаза навернулись. Приложил руку к сердцу, еще раз поклонился, сел в телегу. Дружинники расступились, освобождая дорогу, и обоз тронулся. Надолго я запомню этот город Ливны, ставший для меня почти родным.